Куда? Домой? Нет, Бене. Не, домой я не пойду. Но уж если мне и суждено чумиться, так я буду чумиться здесь, в саду. Вот, в своей сторожке, в кута. Чтобы не сказали, что дом нужно жечь. Что, дескать, и другие от него заразятся. Да. Чудок. Чу? Аппетит помер. Ой-ой-ой. Вам плохо, хозяин? Что-то кольнуло вот тут. Ой, господи, что ж делать-то? Мальчик, вот что, ну-ка ты давай сбегай за Шамаем. Да чем черт не шутит? И верни Паяра, скажи, чтобы захватил все свои бумаги. Я хочу кое-что изменить и в завещании. Ой, опять. Господи. В боку колит. Ой, а нутро сводит так, словно ее выворачивает наизнанку. Ой, беги, мальчик, беги. Ой. Когда я был мальчишкой, никто лучше меня не выделывал из ивовых прутьев красивые дудочки. Я стукал черенком ножа по коре до тех пор, пока она не отставала. По-моему, тот, кто сейчас смотрит на меня сверху, наверное, любуется и моей корой, слезть она или нет. Ой. Дело ясное. Это она проклятая. Жутко. Помрет ведь малютка. Ой. Опять его. Ой. Господи. Я буду рад к тебе явиться, но зачем так торопиться? Ой. Все. Ничего не вижу. Звездочка, и вон, ночь, вот и ночь. Ну, хватит, Кала, не шуми больше, природа спит, будь вежлив. Это пахнет черносмородиной, а наливки уже нет. Да, вот образ того, чем я стану еще до утра. Ой, господи! Не хочу! Шамай, ты меня слышишь? Он почернел у меня прямо на глазах. Сначала из-за воротника выползла чернота. Поползла, поползла, поползла, и через секунду он стал как жужжи, трубочист. Хозяин поднес ложку ко рту и говорит: ну все, я помер, жрать не хочется. И как заплачет! Ой! Что ты его нигде не видел? Может быть, он уже помер. Амен. Что? Что с вами, кюре? Безбожник, святотатец. Ну, что? Он еще спрашивает, что? Ведьмина помело, крыса нотариальная. Ну, не ты надо. Ты что, не знаешь, что кюре, когда он в полном облачении со святыми дарами следует к одру умирающего, ему нельзя произносить ни слова? Перестань звонить, болван, олух царя небесного. Завидев мою голову, которую я еле поднял, так как она весила больше, чем наш большой колокол, мои друзья отскочили, как ужаленные. И потому, как они таращили глаза, я понял, что великий воятель успел-таки надо мной изрядно поработать.